После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Отец небесный и земной, есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Матфея 7:9-12. Этими словами Христос учит нас иметь полное доверие к Богу. У евангелиста Луки это поучение передано немного иначе. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Луки 11:11-13. Притчами и сравнениями Господь Иисус открывал людям тайны Божьей воли. Он часто брал всем хорошо известный предмет и, указывая на какую-либо особенность этого предмета, говорил о подобном же свойстве в действиях Божьих. До Христа люди боялись Бога и трепетали пред Ним, как перед безжалостным судьею. Хотя пророки, от Моисея до Малахии, не раз пытались говорить людям о Боге, как о Небесном Отце, эта истина была для народа слишком возвышенной. Только Иисус Христос, заканчивая свое земное служение, мог сказать в молитве к Богу: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». И это всем близкое и понятное имя Божие, Отец Небесный, встречается в Новом Завете около 250 раз. Самая распространенная в мире молитва начинается словами: «Отче наш, сущий на небесах». В разбираемом нами Христовом поучении о доверии Отцу Небесному и о необходимости молитвы имеем три примера добрых ответов злого отца на просьбе его сына. Первое. Камень вместо хлеба. Кому-нибудь чужому в насмешку или для причинения боли злой человек может подать камень вместо хлеба, но своему родному сыну он этого не сделает. Если же и не имеет, то посоветует потерпеть и обождать, а сам будет думать, где раздобыть необходимый кусок хлеба. Светлана Аллилуева, дочь Сталина, оказавшись на Западе, призналась, что по отношению к другим людям отец ее был тираном, но к своим детям у него были отцовские чувства, и он был не в состоянии подать им камень вместо хлеба. Второе. Змею вместо рыбы. Это сравнительно хуже первого. Поданный камень сам по себе вреда не причинит. Получивший может его отбросить, но змея может ужалить получателя и причинить ему, если не смерть, то продолжительную болезнь. Встречаются в этом мире отцы и матери, которые посторонним или мешающим им своей жизнью людям подсыпают или подливают яды. Но чтобы своему сыну, доверчиво просящему рыбы, подать змею, таких выродков почти нет. Третье. Скорпиона вместо яйца. Рыбу палестинские жители имели преимущественно из Галилейского озера. Яйца разных диких птиц, голубей, куропаток, перепелов и так далее, употреблялись в пищу раньше времен Моисея. Птицеводство было известно во времена Соломона, так как на стол его ежедневно подавалось определенное количество откормленных птиц. Упоминание в Евангелии о петухе свидетельствует, что во времена Христа куры и петухи были в некотором количестве у жителей Иерусалима. Следовательно, яйца не были редкостью, а составляли часть домашней пищи. Подать скорпиона, который, свернувшись, мог походить на яйцо, было еще более преступно, чем змею вместо рыбы, так как жало этого животного причиняет ужасные страдания и ведет к смерти в судорогах. Назвавши эти три примера, Христос спросил: «Есть ли между вами такой отец, который так злобно поступил бы со своим сыном, просящим у него пищи?» У каждого слушателя в душе был один ответ: «Нет, и да не будет такого». Христос знал испорченность людей, знал их наклонности, и потому смело сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». У евангелиста Матфея сказано: «Даст благо». И эти слова можно толковать очень широко. Имеются блага земные и небесные, материальные и духовные. И апостол Яков написал, что всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Дух же Святой является наивысшим благом, какое смертный человек может получить от вечного Бога. Еще Моисей высказал пожелание: «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» Давид умолял Бога: «Дух Твой благий доведет меня в землю правды» – Псалом 142:10. Дух Святой освобождает человека от власти греха, изменяет и преображает всю жизнь человека, производит в нем плоды Духа и свидетельствует тем, которые приняли Христа, что они – дети Божии. И это наивысшее благо Духа Своего Святого. Бог, как любящий Отец Небесный, дает своим детям, когда они в смирении и с верою просят Его об этом. Аминь.